Глава 9. Остров невидимок. Этот остров с незапамятных времен принадлежит одному великому магу. А мы, если можно так выразиться, являемся его слугами. Впрочем, точнее было бы сказать, были его слугами. Короче говоря, маг приказал нам кое-что сделать. А нам это не понравилось. Очень не понравилось. Почему не понравилось? Потому что нам не хотелось сделать то, что он велел. Из-за этого маг впал в великий гнев. Почему? Но я должен вам сказать, что за все время, пока он владел этим островом, ему никто здесь не перечил, и он не привык, чтобы ему возражали. Словом, сами понимаете, он был отъявленный тиран. Позвольте, о чем же я говорил? Ну вот, маг рассвирепел, поднялся к себе наверх и заколдовал всех нас. Потому что сам он жил и все эти колдовские принадлежности держал наверху. А мы и жили, и сейчас живем внизу. Так вот, я и говорю. Он поднялся вверх по лестнице и заколдовал нас. Всех нас изуродовал. Потому что это заклятие меняло внешность. Я считаю, вы должны благодарить свою звезду за то, что не можете видеть нас такими, какими мы стали. Вы просто не поверите, какими мы были, пока он нас не заколдовал. Нет, право же не поверите, какие мы были красивые. Потому что, когда мы все стали такими уродами, нам стало невыносимо глядеть друг на друга. И что же мы тогда сделали, хотите вы знать? Хорошо, я расскажу, что мы сделали. Мы улучшили время, когда Макс спал после обеда, прокрались вверх по лестнице, а там, набравшись смелости, взяли его волшебную книгу и начали искать, нет ли в ней какого средства, чтобы избавиться от нашего уродства. Мы очень боялись, все вспотели и дрожали так, что и описать невозможно. Хотите верьте, хотите нет, но уверяю вас, мы листали эту книгу, а средства, чтобы снять уродство, все не находили. Время шло, и мы боялись, что старый наш господин с минуты на минуту проснется. Не буду скрывать, я тогда весь взмок от страха. Ну вот, короче говоря, мы наткнулись на заклинание, которое делает невидимками. И решили, что лучше уж стать невидимками, чем оставаться такими уродами, какими он нас сделал. Понимаете, мы хотели сделать все как лучше. Так вот, моя маленькая дочка, которая была тогда примерно такого же возраста, как и ваша девочка, и была хорошенькой девочкой до того, как всех нас изуродовала. Впрочем, я рассказываю слишком подробно, а чем быстрее я все расскажу, тем быстрее все будет исправлено. О чем бишь я? Я и говорю. Моя дочка произнесла это заклинание, потому что оно подействует только в том случае, если его произнесет либо маленькая девочка, либо сам маг. Понимаете, иначе бы оно не подействовало. А почему бы не подействовало? Потому что ничего бы не изменилось. Ну вот, проговорила моя Клипси заклинание, да так хорошо, так внятно и громко, что мы сразу стали невидимыми. Ну, лучше и не пожелаешь. Уверяю вас, все мы сразу почувствовали огромное облегчение от того, что больше не видели друг друга. Только, короче говоря, дело в том, что все простые смертные очень устают, если долго остаются невидимками. Вдобавок, выяснилось еще одно совсем уж непредвиденное обстоятельство. Ведь нам и в голову прийти не могло, что этот самый маг, о котором я вам говорил, тоже сделается невидимкой. С тех пор мы его ни разу не видели. И не знаем даже. То ли он умер, то ли куда-то ушел, то ли сидит сейчас у себя наверху такой же невидимый, как и мы, а может, сошел вниз и расхаживает среди нас. Мы уж прислушивались, но, уверяю вас, от этого нет никакого толку. Он имел обыкновение ходить босиком, и шума от него при этом не больше, чем от кота. Я откровенно говорю вам, господа, знать, что он может ходить среди нас, смотреть и слушать, делать все, что захочет, а мы его не увидим, этого наши нервы больше уже не выносят. Вот суть истории, которую поведал нашим путешественникам голос Старшова. Мы привели ее здесь в сильном сокращении, опустив все, что говорили другие голоса, потому что стоило Старшову произнести 6-7 слов, как вступал хор его сотоварищей. Они одобряли его, восхищались его манерой говорить и уверяли, что и они хотели бы сказать то же самое. Но когда рассказ наконец был закончен, наступило долгое молчание. Его нарушила Люси. «Я не понимаю», — сказала она, — «чего же вы от нас хотите?» «Как?» — воскликнул голос Старшова. «Неужели я заболтался и забыл сказать вам самую суть?» Хор буквально взревел, с великим воодушевлением подтверждая и это. «Это ты упустил! Не сказал ни слова! Нельзя было упустить лучше и полнее! Скажи им, старшой! Скажи, в чем суть!» Голос вожака сказал несколько неуверенно. «Вряд ли нужно повторять весь рассказ!» «Разумеется, не нужно!» — в один голос подтвердили Каспиан и Эдмонд. «Но если в двух словах... Суть в том, что мы все время дожидаемся, когда к нам приплывет чужеземный корабль, а на нем окажется хорошенькая девочка, точь-точь такая, как вы, барышня. Она должна подняться вверх по лестнице, взять эту волшебную книгу и найти в ней заклинание, которое освобождает от невидимости, и прочитать его. Мы все поклялись, что первые же чужеземцы, которые ступят на наш остров, я имею в виду таких, у которых окажется с собой хорошенькая девочка, потому что если бы ее с нами не было, то это совсем другое дело. Так мы поклялись, что не выпустим их с острова живыми, если они не исполнят нашей просьбы. По этой же причине, господа, если ваша девочка не сумеет этого сделать, наш печальный долг — перерезать вам глотки. Это наш единственный шанс добиться того, что нам надо. И я надеюсь, что вы поймете нас и не будете на нас в обиде. «Но я не вижу у вас никакого оружия», — сказал Рипичип. «Оно что, тоже невидимое?» Едва он это произнес, над головой у него что-то просвистело. Это было копье, которое, пролетев над ними, вонзилось в дерево и еще какое-то время вздрагивало. «Вот вам копье», — сказал голос Старшова. Остальные зашелестели. «Да, старшой, это копье! Это его копье! Нельзя метнуть копье лучше, начальник! Просто отличный бросок!» «Да», — подтвердил голос старшого, — «оно пущено моей рукой. Когда оружие отделяется от нас, оно становится видимым». «Но почему вы так настаиваете, чтобы это сделала я?» — удивилась Люси. «Почему бы этого не сделать кому-нибудь из вас? Неужели среди вас нет ни одной девочки?» В ответ загомонили сразу все голоса. «Мы боимся! Нам страшно! Мы не смеем больше подниматься вверх!» «Другими словами, — заключил Каспиан, — вы требуете, чтобы эта девочка встретила лицом к лицу опасность, которой вы не решаетесь подвергнуть своих дочерей и сестер». Голоса обрадованно согласились с ним. «Ты прав, совершенно прав! Лучше об этом и не скажешь!» «Сразу видать, вы получили хорошее образование, самую суть сказали!» «Каждый вам подтвердит, что это здорово сказано!» «Но это же просто возмутительно!» — начал Эдмунд, но Люся остановила его. «Когда мне подняться наверх? Ночью или можно подождать до завтрашнего дня?» Мы забыли сказать, что рассказ Старшова занял столько времени, что уже начинало темнеть. «О, разумеется, днем!» — ответил голос Старшова. — «На этот счет будьте спокойны. Нам и в голову не придет просить вас подняться туда ночью, идти наверх, да еще в темноте. Уф!» «В таком случае я это сделаю», — согласилась Люси. «Нет-нет», — обратилась она к своим спутникам, — «не вздумайте меня останавливать. Разве вы не видите, что противиться бесполезно? Их тут несколько десятков. Драться с ними мы не можем. А если я пойду наверх, то у нас появится шанс на спасение». «Ты забыла про чародея?» — напомнил Эдмунд. «Нет, не забыла. Но, может быть, он совсем не такой страшный, как они считают. Неужели вы до сих пор не поняли, что эти невидимки не очень-то смелые, не очень-то умные? Это будет точнее», — сказал Юстас. «Но сама подумай, Лю», — настаивал Эдмунд. «Нам нельзя позволить тебе такой шаг. Как мы будем себя чувствовать, если выдадим тебя, чтобы спасти свои шкуры? Спаси Рипи, он скажет то же самое. Но если вы меня не пустите, вы не спасете ни себя, ни меня. Мне совсем не хочется, чтобы меня изрубили на куски невидимые мечи, как, впрочем, и любому из вас. Совершенно неожиданно ее поддержал Рипи Чип. Ее величество совершенно правы. Если бы мы могли рассчитывать, что спасем ее, вступив в бой, то наш долг был бы прост и ясен. Но и мне, и другим, как я полагаю, очевидно, что мы не можем сделать этого. К тому же услуга, о которой просят эти существа, ни в коей мере не умаляет чести ее величества. Более того, выполнив их просьбу, ее величество совершит благородное дело, которое вполне можно назвать подвигом. И если наша королева без сердечной дрожи может думать о возможной встрече с магом, то я преклоняюсь перед ней и отговаривать ее не стану. А так как всем было известно, что Рипи Чип не испугался ни разу в жизни, он мог позволить себе такие слова, не опасаясь, что его поймут превратно. Но мальчики, которым не раз приходилось испытывать страх, слушая его, покраснели от стыда до корней волос. Каковы бы ни были их чувства, они понимали, придется уступить. И когда они объявили, что согласны, ответом был долго не смолкавший хор радостных восклицаний, благодарностей, заверений. Никто, мол, не сомневался, что все кончится хорошо. Потом голос старшего, снова горячо поддержанный всеми остальными, предложил нарнианцам войти в дом, чтобы поужинать и переночевать. Сначала никто не хотел принимать приглашение, но Люси переубедила их. Вряд ли нас ожидает какая-нибудь ловушка, им это ни к чему. К тому же, вряд ли они способны на такую хитрость. Друзья согласились с нею и пошли к дому, сопровождаемые громким стуком невидимых молотов. А когда процессия вступила на мощеный двор, стук превратился в оглушительный грохот. Невидимки приготовили для своих гостей воистину царское угощение. Забавно было смотреть, как тарелки и блюда снуют к столу и от стола сами собой, и не видеть, кто их носит. Зрелище было бы потешным даже в том случае, если бы блюда ровно двигались в воздухе, сохраняя постоянную высоту над полом. Это естественно ожидать от вещи, которые несут в руках, пусть даже и невидимых. Но здесь все выглядело иначе. Блюда передвигались к длинному пиршественному столу серии подскоков. Каждое блюдо подпрыгивало вверх на высоту не менее 15 футов, затем стремительно опускалось вниз и замирало на расстоянии каких-то 3 футов от пола, после чего снова подскакивало. Если в тарелке был суп или мясо с подливкой, то на стол они чаще всего пребывали в плачевном состоянии. «Я просто сгораю от любопытства, кто они такие?» — шепнул Юстас Эдмунду. «Как ты думаешь, они хоть чуточку похожи на людей?» «Я считаю, что, скорее всего, это какие-нибудь кузнечики или лягушки, разумеется, огромные». «Ты, наверное, прав», — также тихо ответил Эдмунд. «Только смотри, чтоб про кузнечиков не услышала Люси, это ее слабинка. Она терпеть не может насекомых, а уж огромных тем более». Наши путешественники неплохо провели время и могли бы провести его еще лучше, если бы еда была приготовлена не так неряшливо, а беседа бы не сводилась к бесконечным изъявлениям одобрения и согласия. Стоило кому-нибудь из них сказать сущий пустяк, как невидимый хор начинал восхищаться и соглашаться, причем особенно восторженно соглашался с тем, с чем мудрено было не согласиться. Но иногда невидимки высказывали и самостоятельные суждения, вроде следующего. «Я всегда говорил, если проголодаешься, то понравится любая еда». «Совсем стемнело, значит, скоро ночь». Или «Как вы могли добраться к нам по воде, ведь она такая мокрая, не правда ли?» Хотя в поводах для веселья не было недостатка, Люси «нет-нет», да и поглядывала на зияющий темный вход, ведущий к лестнице. Он хорошо был виден с того места, где она сидела. Девочка гадала, что-то встретит она там завтра утром, когда поднимется по этой лестнице. Тем не менее, она воздала должное еде, которая, в общем, была и вкусной, и сытной. Грибной суп, жареные цыплята, горячая поджаренная ветчина, крыжовник, красная смородина, творог, сливки, молоко и медовый напиток. Медовый напиток понравился всем, кроме Юстаса, который, отведав его, после горько в этом раскаивался. Для Люси проснуться на следующее утро было все равно, что проснуться в день экзамена или назначенного визита к зубному врачу. А утро выдалось такое прелестное. Жужжали пчелы, влетая в ее раскрытое окно. Лужайка перед домом выглядела точь-в-точь, как где-нибудь в Англии. Она встала, оделась, а за завтраком старалась и есть, и говорить, так, как будто сегодня был самый обычный день. Она терпеливо выслушала все, что наговорил ей старшой насчет устройства верхнего этажа и того, что она там должна делать, попрощавшись с друзьями. Они были так взволнованы, что не сумели ничего сказать ей. Люси направилась к лестнице и начала подниматься по ней, не оглядываясь. На лестнице оказалось светло, и это уже было хорошо. В конце первого пролета виднелась площадка с окном. Пока Люси поднималась до нее, она все время слышала, как внизу в зале тикают старинные часы. Когда она добралась до площадки, свернула налево и пошла по следующему пролету, тихонько часов смолкла. Наконец она добралась до верхнего этажа и увидела перед собой широкий длинный коридор с большим окном в дальнем его конце. По-видимому, этот коридор проходил вдоль всего верхнего этажа. Был он очень нарядный, украшен резными панелями, застлан мягким ковром. С обеих сторон в него выходило много дверей. Девочка постояла тихонько и не услышала ничего. Ни писка мыши, ни жужжания мухи, ни шелеста занавесок, ни звука, если не считать биение собственного сердечка. «Последняя дверь слева», — сказала она себе. И тут ей показалось, что главная трудность ее предприятия заключается именно в том, что дверь последняя. Чтобы дойти до нее, надо будет пройти мимо всех этих комнат. И в любой из них может оказаться маг, спящий или бодрствующий, может быть невидимый, а может быть и мертвый. Но ей сейчас не следовало думать об этом, и Люся пошла вдоль коридора. Ковер был таким толстым, что она ступала совершенно бесшумно. «Что бы ни случилось, я не должна бояться», — подбадривала себя Люси. «Да здесь и нет ничего страшного». Действительно, это был тихий коридор, залитый ярким солнечным светом. Вот только, может быть, слишком уж тихий. Он бы понравился ей еще больше, если бы не нарисованные на дверях непонятные знаки, ярко-красные, извилистые, замысловатые. Люся, конечно, не понимала их смысла, но чувствовала, что ничего хорошего они означать не могут. Но и это было бы вполне терпимо, если бы не висевшие на стенах уродливые маски с пустыми дырами вместо глаз, из-за чего у них было странное выражение. Люси не могла отделаться от чувства, что как только она поворачивается к ним спиной, маски оживают и принимаются корчить рожи. Люси миновала уже 6 дверей, и тут в первый раз по-настоящему испугалась. Целую секунду ей казалось, что из стены высунулась отвратительная бородатая личика и скорчила ей гнусную гримасу. Заставив себя остановиться и внимательно поглядеть на стену, она поняла, что никакое это не лицо — это было всего лишь маленькое зеркальце того же размера и формы, что и ее собственное лицо, но только украшенное сверху взъерошенными волосами, а снизу свисающей рыжей бородой. «Я просто мельком увидела собственное отражение, когда проходила мимо», — успокаивала себя Люси. «Вот и все. Просто зеркало, совершенно безобидное зеркальце». Но собственное лицо, украшенное чужими волосами и бородой, ей совершенно не понравилось. Девочка ускорила шаги, стараясь побыстрее пройти дальше. Не знаю, зачем там везело бородатое зеркало, ведь сам-то я не маг. Она шла и шла, но никак не могла дойти до последней двери, так что начала сомневаться, не волшебный ли этот коридор и не удлиняется ли он все время. Наконец Люся дошла до нужной двери и увидела, что она открыта.